В течение ночи было совершено 657 самолетовылетов. У-2 большого урона фашистам не нанесли, но спать спокойно им не дали. Под утро в воздух начали подниматься даже фронтовые двухмоторные бомбардировщики. Они успели сделать всего около сотни самолетовылетов. Менее удачной оказалась попытка выпустить на город тяжелые бомбардировщики из армии Голованова. Лишь 15 самолетам удалось выйти к Кёнигсбергу и сбросить на него бомбы, а остальные 25 машин потеряли ориентировку и задание не выполнили. Поднявшись утром после короткого отдыха, я машинально заглянул в окно. На улице снова моросил дождь. Белая пелена тумана скрывала город. Видимость была ничтожной. На применение авиации никакой надежды, а завтра штурм. Однако не все выглядело так мрачно. Полковник Тарасов, начальник оперативного отдела штаба нашей группы, порадовал меня вестью об удачном завершении штурма Малого фронта. Озеров успешно провел задуманную им операцию. Штурмовой отряд майора Могилева внезапно ворвался в укрепленный пункт врага и уничтожил его гарнизон. Командир 343-й стрелковой дивизии, генерал-майор Кроник, для развития успеха направил туда стрелковый батальон майора Шорникова, который продвинулся вперед на 1,5 километра. Потом был введен еще один стрелковый полк этой дивизии. Так в фашистской обороне возникла небольшая брешь, которую командование Кёнигсбергского гарнизона безуспешно пыталось закрыть в течение всего дня. Поинтересовался я также результатами вылазки антифашистов, и вот что узнал. К 3 часам ночи прояснилось, и луна светила местность в районе действия отряда. Все же ударной группе Арно Борнмана удалось скрытно преодолеть нейтральную полосу, взвод Гебхарда Кунце последовал за ней. Взводы Гарри Лау и Карла Гейнца Майснера в это время изготовились к броску. Первыми подползли к проволочному заграждению противника Арно Борнман и Гельмут Фиркант. Окликнув полголоса часового, Фиркант сказал, что в свое расположение возвращается разведгруппа, посланная штабом полка. Как выяснилось позднее, в ту ночь на этом участке фронта действительно должна была пройти немецкая разведгруппа. Тем не менее, часовой громко скомандовал: «Лежать, иначе буду стрелять». После короткой паузы Фиркант продолжал: «У нас 2 тяжелораненых. Пропустите, иначе они умрут». «Подождите минуточку», — ответил немецкий часовой и побежал к блиндажу. Оттуда он вернулся в сопровождении 4 солдат. «Идите направо», — сказал кто-то из них. «Здесь мины. Проволочные заграждения проходите поодиночке». Однако антифашисты поступили по-иному. Они оттащили в сторону проволочную рогатку, а затем устремились в образовавшийся проход. У окопа кто-то из солдат спросил их: «Кто вы такие?» «Мы разведчики», — ответил Борнман, «и должны явиться командиру 1-го батальона». Пока продолжался этот разговор, 3 из отряда подошли к пулеметной точке и разоружили пулеметчиков. Неожиданно в воздухе вспыхнула осветительная ракета, и гитлеровские солдаты обнаружили всех антифашистов. Кто-то воскликнул: «Да здесь людей гораздо больше, чем было в нашем разведподразделении». Между тем Борнман с 3 товарищами уже спустился в окоп, за ним последовало еще 5 человек. Какой-то унтер-офицер предложил Борнману следовать в блиндаж для проверки его документов. Шедший за командиром ударной группы «Патриот» подошел к унтер-офицеру и скомандовал: «Руки вверх, бросай оружие и иди за мной». Однако к этому времени кто-то уже успел донести на командный пункт 367-й немецкой дивизии о появлении в ее расположении тех, которые недавно увели на сторону русских почти целую роту кёнигсбергских солдат. Чтобы уничтожить отряд Петера, гитлеровцы открыли ураганный огонь из всех видов оружия по району его вклинения в их оборону. Пришлось отступить. Начались поиски других путей проникновения в гарнизон. Хорошо помню, что позднее я с большим удовлетворением подписывал представление к награждению орденами Отечественной войны особенно отличившихся немецких антифашистов, действовавших на Первом Прибалтийском фронте и в Земландской группе войск. Сейчас, как и перед каждой операцией, мы особо важное значение придавали партийно-политической работе. Хороший морально-психологический настрой бойцов и командиров, идущих в бой, удваивает их силы. Партийно-политическая работа началась почти сразу же после принятия решения на штурм Кёнигсберга. Первыми, как всегда, пропагандистскую кампанию начали фронтовая, армейские и дивизионные газеты. Они стали широко освещать боевой опыт советских войск при ведении уличных боев в Сталинграде, при взятии укрепленных районов Восточной Пруссии. Печатались многочисленные статьи на такие, например, темы «Штурм укрепленного города», «Штурмовая группа идет в наступление» и другие. Во всех частях были проведены беседы, чему нас учат сталинградские бои. Участники сражений на Волге делились с молодыми воинами опытом боев в больших домах, подвалах, квартирах, на чердаках. В газетах и листовках прославлялись героические действия бойцов и командиров, проявивших особую смелость и смекалку при штурме укреплений, уничтожении гарнизонов, сильных опорных пунктов, дотов. Публиковались советы бывалых воинов, которым доводилось брать укрепрайоны, рекомендации по ведению боя в условиях крупного города. Даже доморощенные поэты нередко свои стихи посвящали пропаганде методов ведения боя в городе. Возможно, с литературной точки зрения они были и далеко не безупречны, но хорошо принимались каждым бойцом, как, например, вот такая стихотворная инструкция, опубликованная в газете. «В бою секунда дорога, смелей врывайся в дом врага, входи в проломы, лезь в окно, спастись фашистам не дано. Чтоб фриц живым не вышел вон, дом атакуй со всех сторон». Словом, пропагандисты всячески старались подчеркнуть жизненность известной пословицы «Смелость города берет». Политработники настойчиво разъясняли бойцам значение успеха в предстоящем штурме Кёнигсберга для завершения разгрома врага в Восточной Пруссии. «Взятие Кёнигсберга и Берлина, — говорили они, — это и есть конец войны». Особенно заметно активизировалась партийно-политическая работа по подготовке штурма в первых числах апреля, когда руководство проведением широких агитационно-пропагандистских мероприятий взял в свои руки член военного совета 3-го Белорусского фронта, опытнейший политработник, генерал-лейтенант Макаров, а непосредственное участие в них приняли все офицеры политуправления фронта во главе с генерал-майором Казбенцовым. Накануне штурма Кёнигсберга во всех частях в торжественной обстановке проводились партийные собрания, митинги. Коммунисты и комсомольцы клялись быть в первых рядах штурмующих войск. Настроение бойцов и командиров хорошо выразил на митинге в 264-м стрелковом полку солдат Верин. «Мы скоро идем в бой, товарищи», — горячо заявил он. «Перед нами гнездо фашистских разбойников в Восточной Пруссии. Взять Кёнигсберг нам приказала Родина. Я обещаю с честью выполнить приказ и призываю всех, не щадя своей жизни, бить гитлеровцев. Фашистские грабители и детоубийцы, засевшие в змеином гнезде Кёнигсберге, будут уничтожены. Его под одобрительные возгласы товарища поддержал сержант Макаров. Кёнигсберг — сильная крепость, но и эта крепость не спасет фашистов. Накануне штурма в войсках были получены обращения военных советов армии. В них особо подчеркивалась сложность предстоящих боев, говорилось о необходимости не только самоотверженно выполнять боевой долг, но и умело управлять войсками. Во всех подразделениях агитаторы зачитали обращение военного совета 3-го Белорусского фронта вперед на штурм Кёнигсберга. Воодушевление бойцов и командиров накануне штурма было настолько сильным, что в бой собирались идти даже раненые. Многие из них в эти дни присылали письма с настоятельными просьбами досрочно выписать их из госпиталей. Старые воины Сергей Иванович Акимов и Александр Алексеевич Новокрещенов, имевшие на своем боевом счету немало уничтоженных фашистов, прислали такое письмо. «В настоящее время мы работаем в госпитале номер 2544, признаны негодными к строю и зачислены в штат госпиталя. Горя неодолимой ненавистью к этим проклятым фашистам и желая ускорить час победы, мы просим направить нас в 91-ю гвардейскую духовщинскую ордена Ленина краснознаменную дивизию к полковнику Кожанову, под командованием которого мы хотим сражаться. Пусть мы не здоровы, не стопроцентные строевики, но руки и ноги у нас пока есть, оружие мы можем держать в руках, а также владеть им». Словом, советские воины были полны решимости овладеть Кёнигсбергом во что бы то ни стало. Но, как нам было известно, фашисты тоже будут любой ценой удерживать его. Гитлеровская пропаганда сделала все, чтобы запугать немецкий народ и его солдат, стращала угрозой всеобщего истребления немцев озверевшими русскими. Повсюду в городе были развешаны лозунги «Победа или всеобщая гибель». Геббельсовские подручные со своей стороны успокаивали жителей Кёнигсберга высокопарными хвастливыми заверениями: «Скорее Балтийское море высохнет, чем русские возьмут Кёнигсберг». К концу дня 5 апреля дождь наконец-то прекратился. Хотя небо по-прежнему было закрыто свинцово-серыми тучами, все заметно повеселели в ожидании дальнейшего улучшения погоды. «Выходит, и метеорологи иногда угадывают», — невесело пошутил Василевский, отдавая распоряжение провести разведку боем до начала артиллерийской подготовки. Обращаясь ко мне, маршал попросил отправиться к Белобородову, чтобы помочь ему в руководстве войсками, наносящими главный удар по Кёнигсбергу с северо-запада. На рассвете я поспешил в район Фуксберга, ныне поселок Холмогоровка, что лежит в 10-12 километрах от центра Кёнигсберга. Здесь был КП 43-й армии. В этом же районе, по моему указанию, был подготовлен для командующего войсками фронта наблюдательный пункт. Самой удобной для наблюдения за противником оказалась заросшая деревьями высотка, на которой заметно выделялся двухэтажный каменный дом когда-то прусского юнкера. Обзор с этой высотки был великолепный. И это преимущество первым оценил начальник инженерных войск Земландской группы войск генерал Косарев. По его распоряжению саперы оборудовали на стволе одного из самых мощных и высоких деревьев площадку для наблюдения, которая для безопасности была окружена с трех сторон стальными плитами. Со стороны города они были особенно мощными. После окончания работ я поднялся на НП и был вполне удовлетворен. С этой хорошо замаскированной площадки превосходно просматривалась вся местность вокруг, вплоть до окраин Кёнигсберга. Ближайшие форты были как на ладони. На площадке могли свободно разместиться 2-3 человека. Густые кроны деревьев надежно маскировали наш воздушный наблюдательный пункт. Неподалеку столь же надежно были укрыты еще 2 наблюдательные площадки на деревьях. Там разместились летчики и артиллеристы. Они готовились корректировать с них удары авиации и артиллерии. В подвальном этаже 2-этажного каменного дома разместилась оперативная группа штаба 43-й армии. Когда мы подъехали к этому дому, он показался безлюдным, но, внимательно присмотревшись, я обнаружил, что повсюду идет напряженная работа. Вокруг спрятанных в укрытиях и хорошо замаскированных радиостанций сновали связисты и штабные офицеры. У входа в здание меня встретил молодцеватый полковник. «Начальник оперативного отдела полковник Турантаев», — представился он. «Владимира Владимировича я знал еще со времен форсирования Западной Двины, где он проявил не только энергию и решительность, но и незаурядную храбрость. Бывая в армии генерала Белобородова, я часто с удовольствием беседовал с главным оператором его штаба, от которого всегда веяло спокойствием и уверенностью. Турантаев проводил меня к командарму, обосновавшемуся в одной из комнат второго этажа, окна которой были обращены в сторону Кёнигсберга. Стены дома были очень мощными, а все оконные проемы забаррикадированы мешками с песком. Белобородов сидел за стереотрубой, нацеленной на город, и так увлекся наблюдением, что не заметил моего прихода. А не опасно ли командарму иметь такой заметный для противника наблюдательный пункт? Громко спросил я. Афанасий Павлентьевич удивленно оглянулся, увидев меня, энергично поднялся со стула и, крепко пожав мою руку, сказал: «Оперативная группа штаба армии размещена в подвальном этаже. Я имею возможность в случае обстрела здания тяжелой артиллерии в одно мгновение спуститься туда же. А от обстрела орудиями среднего калибра наш наблюдательный пункт вряд ли пострадает». Решив, что мои опасения развеяны, командарм стал подробно докладывать о результатах боя передовых батальонов. Выяснилось, что противник с отчаянным упорством пытается удержать первый рубеж обороны, сосредоточив на нем значительные силы. И все же на ряде участков передовым батальонам удалось вклиниться в оборону и улучшить исходное положение для штурма. Артиллеристы уточняли схему огня на предстоящую артиллерийскую подготовку. А тем временем рассвет вступал в свои права. Я склонился к окулярам стереотрубы и стал внимательно всматриваться в панораму города. За плотной дымкой утреннего тумана очертания Кёнигсберга едва-едва вырисовывались. Над городом низко висели сизые тучи. «А самолеты поднять все-таки не удастся», — вздохнул я с огорчением. «Ничего не поделаешь», — откликнулся Белобородов. — «Вся надежда на бога войны». — «Что говорят авиаторы, Владимир Владимирович?» — спросил он, обращаясь к вошедшему полковнику Турантаеву. — «Поднимут самолеты или нет?» — «Команда поднять в воздух все, что можно, поступила. Но вот погода обидна». — «Конечно», — согласился командир. — «Но я надеюсь, что штурмовики все же пойдут в бой. Они ведь привыкли сражаться в любую погоду». Я попросил соединить меня с командным пунктом фронта и едва успел доложить Василевскому о результатах разведки боем и о готовности артиллерии стрелковых полков и дивизий к бою, как вдруг откуда-то с юга, с противоположной стороны города, до нашего слуха донесся прерывистый и быстро нарастающий гул. Взглянул на циферблат часов, было ровно 9 часов. И тут же послышалась непрерывная серия глухих разрывов тяжелых мин. Это «Катюши» возвестили о начале артиллерийской подготовки в 11-й гвардейской армии. Вслед за ними дружно подали голос тяжелые орудия. Несмотря на большое расстояние, от разрывов снарядов тяжелой артиллерии стекла в окнах здания, где мы находились, заметно вздрагивали. «Слышите, Александр Михайлович?» — спросил я маршала, прервав свой доклад и вслушиваясь в нараставшую артиллерийскую канонаду. «Хорош концерт», — с удовлетворением ответил Василевский. «Жаль, что авиации не слышно». В 10 часов раскаты артиллерийского грома послышались неподалеку от нас. Тысячи орудий и минометов создали невообразимый грохот. Земля под ними корчилась, как при землетрясении. А оконные стекла, казалось, вот-вот рассыплются на мелкие осколки. Вскоре и северо-западные подступы к городу скрылись в сполохах сплошного огня и дыма. Это продолжалось еще 2 часа. Сплошные разрывы дымовых снарядов и мин вдоль переднего края фашистской обороны свидетельствовали о том, что сейчас под прикрытием расползавшейся вокруг завесы пойдут в атаку пехота и танки. Удастся ли штурмующим войскам преодолеть полосу заграждений и ворваться в оборону противника? Начались самые томительные минуты. Нам не были слышны голоса штурмующих, а бойцов при такой плохой видимости даже в бинокль трудно было обнаружить. Надо было ждать донесений из корпусов. И мы нетерпеливо ждали. Белобородов не отнимал телефонной трубки от уха. «Ну, как?» — поминутно повторял он, вызывая то одного, то другого командира корпуса. Но ответы, как правило, были односложными и не очень определенными. «Пошли вперед! Атакуют!» Первым порадовал нас Антон Иванович Лопатин, по-прежнему командовавший 13-м гвардейским стрелковым корпусом. Его дивизии наступали в центре оперативного построения 43-й армии, на пригород Амлинау, ныне район улицы Кутузова. «Соединение Краснова и Тымчика», — докладывал он своим уверенным голосом, — «ворвались в оборону противника и обходят форт номер 5. Враг ожесточенно сопротивляется». Когда я доложил о начальнике штурма Василевскому, он задумчиво проговорил. «Как бы они ни застряли у фортов, прикажите первым эшелонам не задерживаться там, обходить форты, а вторым эшелонам блокировать и подрывать их, выкуривать оттуда гарнизоны». Вскоре об успешном вклинении во вражескую оборону доложили и командиры других корпусов, генералы Ксенофонтов и Сидулин. После переговоров с генералом Покровским мне стало известно, что успех сопутствует и войскам 11-й гвардейской армии. Было получено донесение о прорыве дивизии 16-го гвардейского стрелкового корпуса Гурьева, которые наступали на участке, где мощный форт номер 9, давно еще до перехода в наступление войск армии, был в наших руках. Поэтому соединения здесь сразу же вклинились в глубину вражеской обороны. Хуже было положение на флангах. В 8-м и 36-м гвардейских стрелковых корпусах, которым пришлось преодолевать фронтальными атаками яростное сопротивление гарнизонов мощных фортов номер 8 и номер 10. Из штаба 50-й тоже поступили обнадеживающие донесения. Ее корпуса, медленно продвигаясь вперед, завязали бой за сильный опорный пункт Гойзелдунг и пробивается к форту Гнейзенау. Не оставалось сомнений. Начало штурма удачное. Надо было наращивать темп. Многое зависело от авиации. Поэтому я попытался выяснить у главного маршала авиации Новикова, сколько самолетов ему удалось поднять в воздух. Однако не успели меня соединить с ним, как буквально над крышей дома раздался хорошо знакомый гул моторов. Все бросились к окнам. Низко над землей в сторону Кёнигсберга летело звено краснозвездных штурмовиков. «Кажется, пошли», — облегченно вздохнул Афанасий Павлентьевич. «С авиацией-то будет полегче». У Новикова я узнал, что штурмовики действуют небольшими группами, что сделано уже около 200 самолетовылетов и предпринимаются попытки послать на город бомбардировщики. Это были первые попытки наших славных летчиков вступить в противоборство не только с врагом, но и с погодой. Однако начавшиеся полеты штурмовой авиации пока еще были очень скромным вкладом в такую операцию. Когда мы с Афанасием Павлентьевичем уточняли возникшие вопросы по управлению войсками, неожиданно рядом громыхнул оглушительный взрыв. Я почувствовал довольно сильный удар в левое плечо и, отброшенный в противоположный угол комнаты взрывной волной, закрыл лицо руками от пыли и осколков стекла. Когда через несколько мгновений открыл глаза, у меня отлегло от сердца. Я видел, значит, глаза уцелели. Голова побаливала, уши словно ваты заложила. Осмотрелся вокруг. Ударная волна от взорвавшегося в стене дома снаряда вышибла оконные рамы вместе с мешками с песком, превратив стекла в мелкие осколки. Я и Белобородов отделались легкими ушибами. Первым к нам подбежал взволнованный Турантаев. Убедившись, что с нами ничего серьезного не случилось, он успокоился и поспешил выполнить распоряжение командарма выяснить потери на командном пункте. Как мы узнали впоследствии, потери от артобстрела были совсем незначительны. Когда случившимся я доложил Василевскому, он укоризненно сказал мне: «Могло быть хуже. Наблюдательный пункт Белобородов выбрал не совсем удачно. Хорошо, что так обошлось». Василевский строго приказал нам спуститься в подвальное помещение, а наблюдение вести с бронированной вышки, оборудованной на дереве. Тем временем наступление войск армии Белобородова развивалось по плану. Несмотря на все еще слабую поддержку со стороны авиации, части методично уничтожали гарнизоны многочисленных укреплений и медленно продвигались вперед. Причем штурмовые группы смело прорывались в промежутки между фортами, окружали и блокировали их, обтекая со всех сторон.